Как это не было, не согласилась Сяши. Из башни ты меня спас, спас, за попу сейчас при всех наших людях взял, взял, лапал, как шлюху. Она чмокнула его в лоб, высвободила левую руку и со значением подняла вверх указательный палец. Моя репутация теперь опорочена перед всем городом. Знаешь, с какой скоростью в нашем народе слухи разносятся. Китаянка откровенно развлекалась, и по ее лицу это было более чем заметно. Кое-кто, однако, от безобидного юмора почему-то оказался настолько далек, насколько нельзя было и представить. Ариса удивилась. Ржевский же далеко не дурак. Он даже с Аниси на равных, и этот паритет полностью им заслужен. Чего его сейчас так переклинило? На ровном месте? Как опозорил. Голос потомка гусара потерянно опустился еще ниже. И что теперь делать? А глаза часто-часто заморгали, уголки губ опустились. Ноги Ржевского сделали еще одну безуспешную попытку разорвать дистанцию, но руки Чонг держали его жопу крепко. «Жениться!» — уверенно тряхнула волосами в воздухе Хань. «Только твоя женитьба на мне способна спасти будущее девушки. Как же так? Как же так? Как же так?» Кое-кто спал с лица и закачался, как сомнамбула. «Как порядочный сын своей фамилии, ты меня в беде не оставишь», — твердо предположила Чонг. «Я, кстати, тоже в тебя влюбилась там, наверху. С первого взгляда. Это хорошо». Непосредственный взгляд напарника на автомате сперва просиял, потом в нем появилась мысль. «Эй, стоп, так если ты меня любишь, ты должна всякие глупости делать, с ума там от чувств сходить». Он задумчиво покрутил в воздухе рукой. «Или хотеть близости со мной». Ржевский воодушевился и продолжил. «И желать меня ублажить любой ценой, не думая ни о каких последствиях для себя лично». Белобрысые ресницы наивно захлопали, а голова их владельца простодушно наклонилась к плечу. «Я китаянка», — многообещающе ухмыльнулась Чонг, — «из очень хорошей семьи. Трезубцы Мая называется, поспрашивай на досуге. Я очень хорошо знаю, как не отдавать своего». «Ой», — пискнул Ржевский, которого хрупкие девичьи пальчики в этот момент опять решительно рванули вперед. Теперь парня прижимала к себе девчонка. «Ты такой занятный, когда испуган», — доверительно прошептала Сяши глаза в глаза. Их лица находились на расстоянии волоса друг от друга. «И кстати, я отлично вижу, как ты мне в вырез платья пялишься», — продолжила она жизнерадостно. «В сочетании с твоими прочими намеками все равно, что признание в любви, а от него следующий логичный шаг». «Что, что?» — рефреном прохрипел Ржевский, безуспешно трепыхаясь в чужих руках и будучи словно загипнотизирован тембром, мимикой и взглядом собеседницы. «А она обаятельная», — ревниво отметила японка. «И за словом в карман не лезет, сиськи тоже ничего. Свадьба». Хань хлопнула собеседника раскрытой ладонью по лбу. «Слушай, отомри ты уже, а?» — озадачилась она через пару секунд, оставляя напускную эйфорию. «Я пошутила». А кое-кто так и стоял, отвесив нижнюю челюсть и убедительно изображая столб. Даже глаза не моргали, светлые ресницы замерли в верхней точке и не двигались. «Страшно», — признался Страхов, встряхиваясь. «Что пошутила? Хорошо. Самая приятная новость за сегодня». Он воровато огляделся по сторонам. «А интима не будет? Или все-таки? Пошли обсудим», — доброжелательно улыбнулась китаянка на правах хозяйки. «Лестница, кстати, давно не обрабатывалась», — заметил буднично блондин, выйдя из ступора. «На тему», — Чонг посерьезнела. «Полированный металл. Ты на каблуках, металлические же набойки. По лестнице ходишь только ты, другим сюда дороги нет», — без затей перечислил Ржевский. «Надо ступеньки раз в месяц кое-чем протирать, тогда у тебя подошва скользить не будет, каблук особенно. Или ты обычно здесь в другой обуви?» Накасаны уважительно качнула подбородком. При всей своеобразности, коммуникабельности напарнику по миссии было не занимать. «Да, нестандартно и уникально, но вон, работает же». Теперь китаянка решила уподобиться своему спутнику. Она на ровном месте побледнела и раскрыла глаза. «Ты решил признаться и не скрывать, что именно?» — задумчиво повернулся к ней Страхов. «Что ты техномаг запрещенной школы?» «Я, конечно, никому не скажу, но...» — она запнулась, подбирая слово. «Не ожидала, что ты так в лоб бухнешь, скрывать не станешь». «Так вот чего те пятеро к нему прицепились». Похоже, все странности встали на свои места. Видимо, через систему наблюдения уловили что-то при работе с дырками. Накасаны третью минуту таращилась в стенку невидящими глазами. Техномагов не просто не любили, не объявляя никакой политики в их адрес гласно, почти при всех дворах их просто аккуратно уничтожали. Возникшие недавно на стыке техно и мага, новое направление не было нужно никому из имевших власть, а конкуренцию могло составить по верхней планке. Именно поэтому за последнюю четверть века успешных техномагических семейств почему-то не припоминалось. Причем не только в родной империи или в здешней, а вообще, в масштабах глобуса. Вот это да. Ариса встряхнулась и сфокусировалась на передаваемых картинке и звуке. Ржевский, беззаботно отмахнувшись от достаточно серьезного предупреждения, свой коммуникационный энтузиазм в данный момент употреблял в очень определенном направлении. «Давай сразу определимся», – доброжелательно предлагает Чонг, касаясь моего локтя пальцами. «Ой, ух ты, даже не просто касаясь, а основательно так прихватывая меня под руку и прижимаясь к моему плечу весьма упругими полушариями. Вот это да, вот это коэффициенты, настроение резко идет вверх. Выпуклости китаянки пусть и поменьше, чем у кое-кого из моих близких подруг, хоть и той же Наджиб, но на ощупь никак не менее приятные. Если ориентироваться на ощущения трицепса, по которому новая старая знакомая сейчас ими вовсю наяривает. Слава богу, вопрос женитьбы она с повестки дня быстро сняла, а по техномагии от чего бы и не пообщаться. Тема хоть и чепуха, но в качестве прелюдии, не хуже прочих. Давай определимся, соглашаюсь покладисто. У тебя сиси красивые, мой язык опять живет своей жизнью на автомате. И на ощупь приятные, чистый супер, продолжаю машинально. В последние мгновения спохватываюсь и хвалю себя. Хотел еще присовокупить, не хуже чему. Дальше выдать список тех обитательниц своего имения, которых я так или иначе уже потрогал. Вовремя остановился. Коварная, изощренная и прошаренная Наджиб в одну душу с Дельей утверждают, что нельзя ни в коем случае женские сиськи с другими сравнивать. Вслух, если хочешь неким расположением попользоваться и от бабы что-то планируешь получить не за деньги. Тьху на самого себя опять, нельзя говорить попользоваться. Коварная менталистка даже думать это слово запретила. Если я доступ к женскому телу получать в принципе хочу, попользоваться и женщиной рядом ставить нельзя. Типа, пусть и мысленно. Далья косвенно подтвердила, как говоришь, так ты и думаешь. А что думаешь именно ты, по твоему лицу очень хорошо видно. Это да, не поспоришь. Организм от предшественника достался достаточно откровенный, что есть, то есть. Да и я в предыдущей жизни всегда выступал за интим без обязательств. С другой стороны, там у меня оправдание было. Эльфийка с гномом если и согласится, то никак не из возвышенных чувств к коротконогому низенькому бочонку. Совсем по другим причинам согласится, особенно с учетом того, что зарабатывал я всегда хорошо. Они нас вместо имени расы между собой так и называют, коротконогие, мы их, соответственно, ушастые. А здесь, если верить воспоминаниям предшественника, на него и всех его предков по мужской линии 90% успешно окученных баб совсем по другим причинам клюнули. Деньги были инструментом мужчин, для создания нужной атмосферы, но никак не целью женщин. В ресторане там гульнуть, букет цветов по заковыристей накружить, подарок яркий сделать, не прямая оплата, как в случае с профессионалками на Римацу, хотя те от фирмы на окладе, и незавуалированный платеж, как в случае с эльфийками, когда сперва материальная стоимость подарков определяется, затем к ним система бонусов, и только после этого ресторан и все, что за ним следует. У тебя такой вид, как будто тебя разделочной кухонной доской сзади навернули, искристо смеется собеседница, прижимаясь ко мне еще ближе, еще теснее. Слава богу, не трясется вроде больше из-за этой своей дурацкой техномагии. Кстати, надо хоть выяснить, пользуясь оказией, что это вообще такое. Или здесь наш расовый бонус на управление молекулярной структурой физического тела так называется. Гормоны мои, гормоны, бегите по сосудам медленнее. А то сейчас организм если без команды кое к чему изготовится, то с таким аэродинамическим безобразием мне неудобно шагать будет. Все же народу на территории не ноль, вон, и эти пятеро за нами топают. И на следующем этаже по лестнице в коридоре народ чую. Слушай, а с чего эти деятели на меня взъелись? Спрашиваю через пару шагов, пытаясь отвлечь внимание прижимающейся ко мне сиси мечонка от своего фасада на брюках. Ой, неудобно-то как, хоть бы поскорее до кабинета дойти, там можно за стол плюхнуться и под столешницей кое-что скрыть. Хотя есть и плюс, в этот раз никакой маг огня мою одежду не сжег, а то обычно как драка какая, так я потом вечно голый. Ты когда с порталами работал своими, пару раз структуру подложки менял, вздыхает новая старая знакомая, утрачивая часть веселости. У нас на территории с этим строго. Был раньше печальный опыт именно с твоим братом. За мной следили, уточняю. Да, как и за всеми. Голос грустный-грустный. Тьху, а ведь у нее только что такой настрой хороший был, правильный. Сама меня за зад брала, секунду назад тетями прижималась, когда вместе по узкой лестнице топали. Не маг я, решительно качаю головой. К магии глух, как полено, и всегда был. Ты не против, если мы у меня в кабинете наедине несколько тестов сделаем? Конфиденциальность гарантирую. А интим, кажется, теперь моя очередь вдыхать. Авансы невербальной жестикуляции ты раздавала более чем радужные. Что, сильно хочешь? Озадачивается Сиаши, косясь на мои штаны. В принципе, решаемо, добавляет она задумчиво, оглядываясь по сторонам. Да, очень сильно хочу. Подтверждаю кивком головы. Активно киваю, вот прям очень активно. 6 раз подряд. Ладно, пошли в кабинет, там разберемся по всем пунктам. Не оставлять же тебя наедине с такими проблемами. Она слабо улыбается уголком рта. Настроение опять резко идет вверх. Охота пуститься в пляс. Кажется, жизнь налаживается. Сплюнуть незаметно 3 раза и скрестить пальцы, а то уже много раз за эти дни сглазил. За мной не ходите. Командует китаянка тем 5, что нападали на меня, и 6-му, пришедшему сверху с ней. Садись сюда. Она захлопывает дверь изнутри, щелкает 2 замком и указывает мне на кресло в углу, сплошь утыканное амулетами. Глава 11. Смотрится весьма определенно, хихикаю, обходя кресло по кругу и прислушиваясь к ощущениям. С одной стороны, конечно, негоже симпатичную и молодую девицу в чем-то подозревать. Особенно если она первая демонстрирует радушие, улыбается, под руку тебя сама берет. Своими сисями твое плечо полирует, пока вы по лестнице вверх топаете. А с другой стороны, в каждой работе есть своя техника безопасности. Здесь только вздохнуть украдкой. Береженого Бог бережет, себя не перестрахуешь. Перед тем, как запираться в каменоломне, убедись, что из нее есть как минимум 3 запасных независимых выхода. Я такие поговорки еще час перечислять могу, ни разу не повторюсь. Один из инструкторов в молодости, хоть пьяный, хоть трезвый, постоянно бормотал: «Никогда не бойся, но бойся всегда». Попозже, уже совсем в другой стороне, я эти слова в полной мере понял. Первый маркер, спокойно кивает Сиаши. Ты сейчас дистанционно структуру артефакта изучаешь, причем даже не паришься, что палишься. Знаешь, за последние 3 только ты первая и обозначила, что я делаю что-то не то, парирую. Ибо эпизоды такие уже случались, хоть и у Самбура в мастерской. В принципе, кресло как кресло, эдакий гибрид рентгена, датчиков на витальные функции, магического томографа, последнее не точно, потому что руноскрипты я хоть и вижу отлично, но интерпретировать не могу. Магия, единственный, пожалуй, здешний язык, которого я не понимаю. Вижу, слышу, но символы не дифференцирую, мозгов не хватает, или базовых настроек в них, которые от создателя, если в него верить. Это потому, что у нас в стране твое направление опасным признано практически официально, а у других пока нет, с серьезным лицом сообщает очень даже симпатичная китаянка, хотя к тому и идет. Справедливости ради, курс на уничтожение техномагов у нас официальный, но не афишируемый. Еще она обаятельная и не глупая, на вид, как минимум. Знаешь, в дискуссии вступать не буду, усаживаюсь, куда предлагают, наивно хлопая глазами. Потому что, с моей точки зрения, отсутствует предмет дискуссии. Кстати, на мой вкус у этого кресла фиксаторов не хватает. Договариваю торопливо в чужую спину, так как Чонг направилась к противоположной стене, к мага-пульту сего странного девайса. Кажется, отменяется пессимистичный сценарий, который я только что себе под влиянием параноидальных паров в голове нарисовал. Каких фиксаторов не хватает? Она встревоженно оборачивается. Телеметрия на мага-аналитический блок идет. Я тебе потом все покажу, если хочешь. Хочу, очень хочу. Здесь активно покивать головой, давая понять, что языком намеков я тоже разговаривать умею. Покажи, пожалуйста, мне все обязательно. А фиксаторов не хватает для рук и ног, указываю взглядом на запястья и лодыжки. В виде манжет наручников и кандалов для ног. Для чего это? Изумляется собеседница. Эй! Чего ты там себе удумал? Ее поднятая нога даже застывает в воздухе. Ничего не удумал, открещиваюсь поскорее на всякий случай от всего сразу, не углубляясь в детали и не называя ничего конкретно. Не говорит же, что первое мое подозрение не подтвердилось. Коварством с ее стороны не пахнет. Так, а ну давай поговорим. Китаянка решительно возвращается обратно и запрыгивает на стол, начиная возвышаться надо мной в полуметре. Дим, у меня даже слов нет, насколько я тебе благодарна за свое спасение. Но, судя по твоей физиономии, ты себе бог знает, что только что насочинял. Верно, она сверлит меня взглядом с короткой дистанции. Ну-у-у, я бы не был столь категоричным, заминаюсь, не зная, что и ответить. Я бы предпочел не развешивать ярлыков раньше времени. Вместо этого, взвешенно проанализировав, я бы предложил. У тебя глаза завиляли, обличительно сообщает Чонг, двигая попой по столешнице и устраиваясь поудобнее. И еще за твоей спиной непоколебимая репутация записного правдолюба. Совмести два тезиса, какой вывод я сейчас делаю? Да хрен его знает, на что она намекает. Я в затруднении, тут душой нисколько не кривлю. Проклятые гормоны вызвали прилив крови в одной части моего тела, но напрочь обделили мозги. Снабжение питательными веществами мыслительного аппарата в данный момент нарушено. В голове явно образовался некий дефицит. Быстро и точно думать не получается. Не успеваю я сейчас мыслями за ней, если по-простому, поскольку совсем иные навязчивые идеи крутятся. Поерзав в кресле, чтобы скрыть кое-какой аэродинамический конфуз, понимаю, навязчивые идеи разбушевались не только в голове. Ой, как неудобно. А с другой стороны, слава богу, что нахожусь в сидячем положении. Да и она вроде кое-какие авансы раздавала. Сейчас так и вовсе. То наклонится на столе вперед ко мне, то еще что-нибудь в этом духе. Разрази меня гром, если это не невербальные намеки на кое-какие очень интересные обстоятельства. На то, что между нами в самое ближайшее время может произойти. Девица она без комплексов, ко мне относится более чем положительно. Последнее теперь точно вижу по глазам. Если не быть в курсе, какой ты настоящий, можно купиться, спокойно кивает Сяши. Идиота изображаешь убедительно. Дим, в этом нет нужды. Я же сама тебя сюда позвала. Интересно, о чем это мне должно говорить? И ведь не спросишь в лоб, интуиция строго запрещает. Что, по-твоему, я собиралась с тобой делать? Китаянка с подозрением упирается взглядом мне в переносицу. И нафига мне тебя для этого в кресле привязывать или приковывать? Ты что, сопротивляться планируешь? Несколько двусмысленная формулировка, настораживаюсь. Мой ответ самым радикальным образом зависит от твоего контекста. Я, если что, опасался, что меня в кресле заблокировать хотят. А она, судя по откровенному выражению лица и положению тела, совсем на другие процессы намекает. На те, которые я со своей стороны потенциально очень даже приветствую. Скрестить пальцы, скрестить пальцы, скрестить пальцы. Ха-ха-ха, Ржевский, ты супер. Чонг, рассмеявшись, жизнерадостно лупит меня в плечо кулаком. Ты не только личность нетривиальная, еще очень обаятельный, когда вот так юморишь. Кстати, откуда ты наш язык знаешь? Походя озадачивается она. Еще и шэньсийский диалект, там лаваев отродясь не жила, а на хань ты лицом, прости, не сильно похож. Только что подумал, что ты тоже очень обаятельная, кротко хлопаю ресничками. Возвращаю комплимент. А что до диалекта, то черт его знает. Прикладываю руку к груди, как на духу заявляю. По-вашему говорю, как могу, о других диалектах не в курсе. Что-то не так, всем видом излучаю спокойствие. Уж чего-чего, а тут расшифровки можно не опасаться. Расовые бонусы вряд ли колются контрразведкой там, где и раз таких отродясь не было. Все-таки есть свои плюсы в том, что сплошные людишки вокруг. Да нет, это я так. Если бы твою физиономию своими глазами не видела, подумала бы, что ты вообще наш. Видеокартинка передана по магасити клана на кассану единственному адресату с неустановленного внешнего нагрудного амулета, выполненного в форме пуговицы. Аудиосопровождение обеспечено дополнительным протоколом. Получатели информации, Ариса Накасаны, если бы твою физиономию своими глазами не видела, подумала бы, что ты вообще наш. После этих слов китаянки Ариса задумалась. Невидимый заусенец потянул за собой невнятную мысль, которую только предстояло сформулировать. Дело в том, что и по-японски Ржевский говорил более чем пристойно, тоже на диалекте, правда, на окинавском, южном, насколько она помнила, шэньсийский юхань был наоборот северным. Дмитрий порой делал на нихонго ошибки, неверно спрягал глаголы, огубливал согласные, много чего еще вытворял, но делал это именно как носитель языка. который может себе такое позволить, поскольку язык, на котором говорит, ему родной, иностранцы как раз старательно соблюдают языковую норму. Лет ему, ей чонг плюс-минус поровну. Жонгу Аржевский знает на том же уровне, что и японский. Получается, в обоих случаях он однозначно жил в стране, и в Нихон, и в Жонгуа, на Касане, вполуха слушая беседу через амулет, принялась выводить на бумаге схемы, так легче думалось. Да ну, как такое возможно, не стыковалось. Если бы Риса была швеей, экономистом, дворником, да кем угодно, она бы не владела цифрой. Но на Касане была собой и отлично знала. От 3 до 7 лет в стране для такого уровня адаптации – вы не положи, еще и с его внешностью, белобрысый европеоид вряд ли мог рассчитывать на расположение сверстников хоть в Нихон, хоть Ухань. Соответственно, для достижения его виртуозного уровня прожить в каждой стране требовалось лет 5, минимум. Не в 6-8 же лет, она перепроверила расчеты, переписала начисто иероглифы и озадаченно уставилась в окно. Не успевал кое-кто в свои годы такую гуманитарную подготовку совместить с собственной же боевой. В этом случае в году должно быть дней по 600, а в сутках – часов по 40. Мелочь, в принципе, она закусла губу в задумчивости. На другом конце канала Чонг тем временем на удивление добросовестно рассказывала партнеру по миссии нюансы, поджидающие потенциального техномага на профессиональном творческом пути в разных юрисдикциях. Японка решительно потащила из кармана второй амулет. Отбросив колебания, она набрала подопечную Ржевского, так не делается, но почему-то захотелось ясности. «Привет, все в порядке?» Мадина Наджит предсказуемо узнала ее сразу. «Да, ничего не случилось, я пошептаться», Ариса сразу купировала лишнее напряжение. «Дурацкий вопрос есть, твой попечитель на твоем языке хорошо говорит, это важно, не особо», признала азиатка. Просто за его похождениями наблюдаю, и кое-какой профессиональный анализ не сходится. Это ни на что не влияет. Поторопилась оговориться она. Чистой воды любопытства. Нормально он говорит. Если ты наш язык тоже знаешь, могу сориентировать по конкретному диалекту. Ух ты, языка вашего, к сожалению, не знаю, но диалект все равно можешь назвать. Хотя вопрос не стоил выеденного яйца, сердце забилось сильнее. Магрибский, недоуменно подняла бровь южанка. «Тебе это о чем-то говорит?» «Нет, но да, спасибо». В порыве эмоций накасаны даже поцеловала воздух перед собой, обозначая высокую степень приязни к собеседнице. «Хорошего дня тогда!» Наджип вежливо кивнула и, демонстрируя полнейшее отсутствие любопытства, разорвала соединение. «Магриб, север другого континента, соседнего, тоже не столичная литературная норма». Третий раз подряд, еще минуты две Ариса пыталась обработать добытую информацию, но решение не находилось. Если не считать, что у одного блондина очень странное образование, как в плане непонятного гуманитарного уклона в деревенские буераки, так и в плане парадоксального технического чутья, тупое сочетание, просто нереальное. Если честно, она собиралась хотя бы на живую нитку определить, какой теоретически школы соглядатайства продукт с ней сейчас работает в паре. По некоторому рассмотрению стоило признать, что такой канонической школы пока не существовало в природе. «Буду считать тебя гением», — констатировала Накасаны, глядя на товарища другими глазами. «Дим, изменений никто не любит. Если техномагам дать образовать свои кланы, это означает неизбежный передел всего». Китаянка трудолюбиво устраняла пробелы кое-чьего кругозора, а властью добровольно никто не делится. «Пока ничего нового не услышал», — безмятежно отмахнулся блондин, сохраняя невозмутимый покерфис. «С оценкой твоей не спорю, но ты меня не слушаешь. Я ни при чем. Маг из меня, как из доски ракета. Давай проверять». Китаянка без лишних споров спрыгнула со стола, перешла в противоположный конец комнаты и запустила артефакт. Там же, через некоторое время. «Чушь какая-то. Детектор правды говорит, что ты действительно видишь скрипты». Хань находилась в высшей точке недоумения. Ариса тоже. Правда, об этом никто не знал. «Я вроде и не скрывал», — осторожно заметил Ржевский, которого танцы с бубном вокруг него все больше озадачивали. «Это преступление?» «Нет, но у тебя не может быть этой способности». Чонг чуть не плакала. «Тебе нечем их видеть. У тебя отсутствует магозрение. Потому что ты действительно полена в магии. Это же подтверждается и детектором правды». Китаянка развела руками. «Слушай, а давай считать, что у меня ее и нет». Потер руки потомок гусара. «Этой способности, кому какое дело, у тебя сиси вон, красивые, у меня 20 сантиметров, Может, сменим тему разговора? Ты вроде намекала на что-то. Он с придурковатым видом захлопал светлыми ресницами. А-а, у тебя ж не терпеж горел, ответственно спохватилась Хань. Да, точно, там же. Через некоторое время Ржевский лежал на рабочем столе и смотрел в потолок расфокусированным взглядом счастливого дебила. Полегчало, насмешливо фыркнула Чонг, открывая артефактный мини-бар и набулькивая в два стакана какого-то сока. Не то слово, лучшее, что было в жизни. На лице блондина проступила мысль. Она тут же трансформировалась в безграничный позитив и веселье. Последние так и хлынули потоком из глаз потомка гусара. «Ну, слава богу», — вздохнула китаянка, оглядываясь по сторонам. «Только Настенькой меня больше не зови, мне не нравится». Нападав по собственным вечерним туфлям, она в следующий момент метко запулила их под вешалку. После этого достала откуда-то из нижнего ящика полукеды и переобулась в них. «Мне тоже было супер», — призналась Сяши. «Очень-очень здорово. Знаешь, теперь я понимаю, откуда влюбленность появляется». Кое-кто положил ладони под затылок, забросил ногу за ногу и принялся вещать с всезнающим философским видом. «Не могу не спросить, а как бы наша свадьба, теоретически, выглядела? Особенно если по законам залива у меня б еще жена была? В смысле?» Китаянка напряглась. «Ну ты же в цеху сама острила, дескать, опорочил, женись». Страхов напряг мышцы пресса и чуть приподнялся, чтобы лучше видеть собеседницу. «Дим, я еще внизу тебе сказала, что пошутила, я же уже замужем». «Ты что, вот это не моя сцена», — подумала Ариса, тоже выпучивая глаза и открывая рот вслед за напарником по миссии. Правда, в отличие от него ее по-прежнему никто не видел. Поэтому японка тут же воспользовалась возможностью и принялась лихорадочно искать во всех амулетах, что были под рукой. Чонг Сяши, клан Трезубцы Маа. Последнее слово, в зависимости от тона, могло иметь несколько значений на том языке, но начать стоит с кота. Интуиция. Это ж надо так лопухнуться. Накасаны ошарашенно перечитала справку с мага-сервера одной южной префектуры. Очень расположенная к Ржевскому нынешняя его собеседница была уже полтора года как замужем за соотечественником на три с небольшим десятка лет старше. Брак заключался как династический, супруги принадлежали к верхушкам своих кланов, женились изначально по расчету, но факт был фактом, Чонг Сяши реально имела законного мужа. Ни хрена себе, Ариса затруднялась объяснить, как она могла так опростоволоситься. Ладно, в плену было не до деталей и не до вопросов. Ладно, потом вылетело из головы. Но что, дьявол побери, ей мешало посмотреть установочные данные на знакомую физиономию сразу, как только кепка китаянки полетела в угол, как только Сяши только упомянула Трезубцы Маа. Чонг была молода, даже очень молода. Но, во-первых, в родной стране брак с ней являлся абсолютно законным на момент своего заключения, там образовывать семьи можно вообще с 15, в ее случае. Во-вторых, Сяши была не настолько молода, чтобы считаться в своем кругу еще ребенком, тем более сейчас, или не являться дееспособной по законам Поднебесной. А муж у нас, некоронованный король юго-восточного побережья, присвистнула японка, разворачивая картинку в объеме. С изображения на нее смотрел китаец в районе полтинника, грузный, лысый и угрюмый. Хоть бы никто из доброхотов с нижнего этажа не стуканул теперь. Профессионально оценила самый главный вектор угрозы Накасаны. Ржевские, фамилия еще та. Девчонке со старым козлом тяжело, даже на оперативную работу сорвалась за рубеж, лишь бы от второй половины подальше. Потом расшифровка, задержание, арест, но неожиданно в небоскребе Шереметьевых подъехало спасение. Схема складывалась логичная. Потом случайная встреча со спасителем на собственной территории, слово за слово, японка азартно закусила губу, продолжая разматывать мотивационную цепочку. Опять же, сколько-то там сантиметров, блондин, молод, не старый жирный козел, годящийся в дедушке, с небольшой натяжкой, напрашивался вывод, который не радовал. Муж Чонг все это отлично понимал сам и вряд ли оставлял молодую жену на вольных хлебах в такой дали без присмотра. Однозначно кто-то из окружения стучит, уверенно заключила Шиноби. Исследование в артефактном кресле, конечно, хорошая легенда, зачем уединялись, но у вас же обоих на мордах все написано. Она вздохнула. Самое интересное, что от Рисы сейчас полностью ускользала оперативная стратегия Ржевского. В случайность его действий Накасаны не верила, как и в то, что он не знал, кого в лице Сяши спасает еще у Шереметьевых. Что же он задумал? Глава 12. Интерлюдия. Одно из административных зданий на центральной площади. Молодой блондин со странным рюкзаком за плечами приближается ко входу быстрым шагом. Его останавливает охранник. Кто такой? Куда? К кому? Зачем? Оно тебе не надо, братец. Куда и зачем? Нейтрально отвечает парень, оглядываясь по сторонам. Хотя я отвечу. На, проверяй. Он извлекает из нагрудного кармана артефактный браслет, набирает вручную команды в магическом интерфейсе и протягивает гаджет гвардейцу. Ирже, ТСС. Посетитель быстро накрывает ладонью рот собеседника. Я это, я. Меня граф Серега на медне искал, между нами один разговор неоконченный остался. Вот, топаю к Воронцову пообщаться. Лихо, повертев в руках амулет, стражник возвращает его владельцу, качая головой. Я, конечно, знал, что вы народ отбитый, но никогда не думал, что настолько. Вы это кто? Фамилия твоя. А-а, так и чего сложности городить? Легкомысленно отмахивается блондин. Есть тема для разговора, есть люди. Это только свинья со свиньей договориться не может, а человек с человеком, если пожелает, всегда. Вот и иду попробовать. Именно что если пожелает, вздыхает охранник, открывая журнал регистрации посетителей. Ладно, не мое дело. Без фиксации пустить не могу. Без обид, да без проблем, фиксируй, удивляется посетитель. Могу даже расписаться, если надо. Расписываться как раз не надо, журнал, тоже артефакт. Вот сюда магический оттиск подтверди, пожа, спасибо. Ну я пошел, визитер зачем-то оглядывается по сторонам, старательно изучает площадь и двигаться с места не торопится. Не могу воспрепятствовать, качает головой гвардеец, хотя и обязан доложить по команде через амулет. Он со значением сверлит парня взглядом. В режиме реального времени, тот почему-то оживляется. Ну, но ради дорогого гостя могу и замешкаться. Армейский с намеком качается с пятки на носок, скажем, на минуту или полторы. Надо, спасибо, на лице блондина проступает удивление. Как будто свои, хотя первый раз видимся. Ответ на вопрос, нет, не актуально. Потому что я наоборот к этим переговорам внимание планирую привлечь в будущем. Дело твое, я предложил. Спасибо. Слушай, а чего это ты такой добрый? Ты нашего не стал убивать, пожимает плечами стражник. Хотя ваша фамилия еще те отморозки. У нас в гвардии новости быстро разносятся. Да чего иногда немного нужно, чтобы попасть в анналы истории, замечает посетитель. В офицерском собрании вашу несостоявшуюся дуэль обсуждали, нехотя признается охранник. И, чё говорили, на редкость единодушно пришли к выводу, что ты повел себя на удивление конструктивно. Еще и, говорят, мастер-класс какой-то на полигоне выдал. Ой, три патрона из карабина отстрелял, было бы о чем говорить, отмахивается парень. Спасибо за беседу. Пожалуйста, я потопал. Давай, кабинет графа Воронцова в здании нахожу легко. Посты стоят возле поворотов и на этажах лестницы. Гвардейцы между собой явно общаются по бесшумке. Они просто указывают мне взглядом без слов, куда идти дальше. А неплохо вы тут рассредоточились, тихо замечаю, проходя мимо последнего. Как будто золотой запас охраняете, на каждом шагу стража. Служака ничего не говорит, лишь молча кивает на кабинет с табличкой «Граф Воронцов». Надпись исполнена по меди претенциозным затейливым вензелем. Тук-тук, разрешите, отыгрывая спектакль для армейских, демонстративно стучусь так, что дверной косяк вздрагивает вместе со стеной. Не дожидаясь ответа, толкаю ручку вниз и вхожу, старательно захлопывая дверь изнутри. «Привет, Серега!» Говорить начинаю еще на пороге. Гвардия наместника, дежурящая в зоне слышимости, наверняка зафиксировала, что заявился я в хорошем настроении, поздоровался без агрессии и вообще планирую исключительно пообщаться. «Я пришел с миром», так сказать. Воронцов озадачивается и поднимает брови на лоб. Ты, угу. Привет, занимаю приставной стул для посетителей возле его письменного стола буквой Т. Ты, тебя что, заело? Интересуюсь вежливо. Неврология или психиатрия? У меня, если что, очень хорошие знакомые в плане медицины есть, сообщаю доверительно, наклоняясь через стол. Попутно, опираясь о крышку, большим пальцем с нижней стороны столешницы размазываю маленькую горошину мага-пластида, в которую закатан миниатюрный микрофон от Накасаны. Техника рулит. Чё, если граф по итогам переговоров окажется нормальным мужиком, и договориться у нас получится, закладку тут же сниму и извинюсь. Но ставить её, увы, по-любому надо сейчас, на начальном этапе разговора, пока он не очухался и сконцентрирован на тараканах в своей голове, а не на отслеживании моих эволюций. Кто тебя сюда пустил? Самый главный внутренний разведчик города и окрестностей быстро берет себя в руки. Ну ничего себе, убираю с лица дурашливость, становлюсь серьезным. Ладно, по порядку, можешь звать меня Димой. Серега, а ты берега не путаешь, да ты, мог бы сказать тебе, не бзди жаром, а то угоришь, но не буду, поднимаю со значением указательный палец, чтобы дешевым обесцениванием не вносить поводы для агрессии. Да я, Сереж, ты же разведчик. Брошенная спокойно фраза действует на визави лучше, чем ведро холодной воды, вылитой неожиданно из-под тишка сзади за шиворот, для успокоения, хотя и внутренний. Продолжаю, дальновидно удерживая в себе причастие недоделанный. Ты же должен уметь договариваться даже с врагом. Нет, вообще-то, с врагом на его работе надо уметь договариваться в первую очередь. Однако в моем текущем исполнении это заявление будет недостаточно авторитетным, потому снова удерживаюсь от сентенций. Было бы с кем договариваться, улыбается Воронцов снисходительно, откатываясь в кресле от стола метра на три. Чувствует он себя, однако, не слишком уверенно. Оружия нет, канцелярский ножик с плоским лезвием для резки бумаг не в счет, боевых амулетов под рукой он тоже не держит. Погоди, отодвигаюсь вместе со своим стулом назад примерно на то же расстояние, чтобы ему было комфортно. Ладони складываю на коленях. Я пришел объясниться и задать вопрос, возможно, переходящий в предложение. Не ссориться. Хаем, поскольку мы с тобой не в армии, выбросить белый флаг, обозначая переговоры, не имею возможности. Продолжаю. Если твоя принципиальная позиция, нам ни о чем говорить, извиняюсь за беспокойство. Чего хотел? Любознательность и зачатки профессионализма все-таки берут верх над неконструктивом. Ты понимаешь, что лично против тебя я ничего не имею, и в твоем лице вынужденно посылал месседж системе. Система – это мы, Ржевский, грустно вздыхает государев человек. Я, в принципе, понимаю твой намек, но себя от системы не отделяю. Что-то еще. Правила игры. В нашем с тобой городе полностью отсутствуют правила игры, для таких, как мы. Как насчет негласной договоренности? На тему, детей, женщин, стариков во время любых агроваций не трогаем. В вопросах передела власти, договорить у меня не получается. Знаешь, а ведь я даже не удивлен. Ты такой же идеалист, как и вся твоя фамилия. Он закусывает губу. Ладно, откровенность за откровенность. Если хочешь сохранить что-либо и сохраниться, просто уезжай. Считай это моим авансом в знак уважения к твоей позиции. Вторая попытка. Сережа, до меня дошли слухи, что нашу семью в лице моего поколения по традиции недооценивают. В этом месте пройти по краю, и намек сделать, и источник информации не засветить. Если слишком далеко отпустить язык, их стороне станет понятно, что радиоперехват Аниси по их вотчине только что колесом не ходит. Есть мнение, что Ржевский опасен только мордобоем. Сжимаю кулак и задумчиво смотрю на него пару секунд, затем разжимаю пальцы. Ну почему, веселится граф, еще вы стреляете на загляденье. Жаль, внешние войны кончились. Против вражеских магов с дистанции в половину версты вы всегда были на своем месте. Не могу не признать, он прикладывает руку к сердцу. Только видишь ли, какое дело, Дима, вся проблема вашего семейства в том и состоит. Вы себя считаете нам равными, но нужны нам лишь на войне. Поднимаю ладонь вверх, обдумывая им сказанное, и несказанное тоже. Замес через месяц ни для кого не секрет, отвечаю после паузы. Даже тупой маргинал типа меня может за это время так подготовиться, что вашим магам небо в овчинку покажется. Веришь, еще есть регулярная армия. Воронцов спокойно смотрит в глаза. Кажется, он делает ошибку всех кабинетных сотрудников, но я ему об этом говорить не буду. Есть у меня особое мнение, что в городе сотый человек с фамилией Ржевский, сохранивший кроме прочего в подвале флаг первой кавалерийской, с той армией быстрее договорится, чем столичное начальство, особенно с учетом того, что дед еще жив и в армии тоже бывал. Не везде работает символизм, но в служилом сословии этой страны, бегом, проход по коридорам, полным гвардейцами, мне сейчас гораздо больше сказал, чем любая агентурная разведка в течение года, кому угодно другому. «Зачем ты ко мне шел?» – без особого интереса спрашивает граф. «Две программы было, признаюсь честно. Программа «Максимум» – договориться о грядущем переделе так, чтобы без замесов в городе. Ты понимаешь, о чем я? Не факт, лучше расшифруй на всякий случай. Перемирие бывает двух типов. Первое – после неких столкновений, второе, вместо них, считал тебя достаточно мудрым, чтобы ты понимал ценность не случившейся войны. Не обсуждается, качает головой Визави. Приоткрою секрет, это не вопрос моей ведомственной компетенции, а чьей, ничьей, это вопрос политического курса. Царь в соте, один из многих, не главный, ловлю его намек с полуслова. Я, в принципе, даже в этом невеликом разумом теле отлично понимаю, где определяется политика, которую внедряют такие вот Воронцовы, в каких кабинетах. Для вас, да, для нас, нет, Серега равнодушен. Мы свой выбор сделали, кого будем слушать. Ржевский, не дрочи судьбу, а, на какое-то мгновение он даже становится нормальным. Вали с Богом, ты заметил, я с тобой даже нормально разговариваю, оценил. До черной кости никому дела нет, он распаляется и входит в раж. Простой народ, за который ты так радеешь, был, есть и будет инструментом. В хартии сказано, он, единственный источник власти, замечаю, не буду тебе говорить, куда ты с этой хартией можешь сходить через месяц. Ладно, чтобы не толочь воду в ступе. Политический курс определен, отклонения от него не будет. Система инерционна, команду она получила, команда будет выполнена. Мдуш, я с тобой сейчас гораздо больше наговорил, чем мне бы следовало. Останется между нами, слово Ржевского. Какое-то время молчим, думая каждый о своем. Какая твоя программа минимум была? Интересуется собеседник после паузы. А то я даже не ожидал, что ты нормально разговаривать можешь. Интересно услышать вторую часть. Минимум. Обсуждаем правила, которые не нарушаем ни при каких обстоятельствах. Например, в глазах внутреннего разведчика вспыхивает интерес. Не дорос, похоже, кто-то до конвенции о методах ведения войны, если даже не последний человек понятиями не оперирует. По детям не стреляем, пленных не пытаем, по крайней мере, раненых. Без необходимости ради удовольствия не издеваемся. Это были примеры, я могу много перечислять. Хотя стоп, насчет всего общества я, пожалуй, погорячился. Далья примера ради приводила их правила войны в заливе. Стариков и женщин трогать нельзя, уничтожать деревья, тоже, травить воду в источниках, храм, далее по списку. Вдруг и сейчас получится к чему-то прийти, а граф пренебрежительно взмахивает рукой, утрачивая интерес к теме. Это ж для внешних войн годится, не для внутренних. Хотя предложение было хорошим, все ясно. Встаю, разворачиваюсь и ухожу, не прощаясь. Признаться, до этого кабинета с внутренней разведкой я не сталкивался, даже в голову словосочетание не приходило. У нас из-за обилия враждебных друг другу рас, против своих народов разведки не ведут. Потому внешняя есть, а вот какая-то другая, уже откровение. Здесь наоборот, здесь подобные инструменты против своего народа в ходу. Чонг обмолвилась, и у них такая структура есть, как Воронцов, и не только у них. Приводить народ соты к покорности намечено в короткие сроки, оттого авральными методами. Воронцов прямо не сказал, но между строк видно, не хочу думать о подробностях. Честь имею, на пороге раскрытой двери все-таки разворачиваюсь и щелкаю каблуками. Благодарю за уделенное время. Удачи не желаю, не взыщи, спокойно отвечает граф Серега, не вставая из кресла. Хорошо, что он ответил, и голос все в коридоре слышали, и ближайшему посту в раскрытую дверь его скучающая физиономия видна. После того случая с чиновником юстиции, которого неустановленные лица застрелили уже после того, как сестры Барсуковой его чуть не сожгли и не утопили, я теперь вопросами алиби озабочен в первую очередь. Воронцов после моего ухода жив, здоров и даже наливает себе в высокий стакан бренди из предусмотрительно заначенной под столом бутылки, душистое пойло, запах сюда достал. Видеокартинка передана по магасити клана накасанной единственному адресату с неустановленного внешнего нагрудного амулета, выполненного в форме пуговицы. Аудиосопровождение обеспечено дополнительным протоколом. Получатели информации, Ариса накасаны. Занятные были переговоры. Ржевский далеко не прост. Учили его где-то не только теории, но и на практике. Интересно, где навыки такого разговора заочно не отработаешь. Выводов Ариса сделала за 5 минут кучу. Правда, все академические. Для будущего кругозора полезные, не для текущей миссии. Реактивный ранец, с которым напарник заявился в здании городской администрации, на удивление не вызвал интереса. Даже когда блондин сидел с ним на стуле перед Воронцовым, тот на артефакт внимания не обратил, записал на своеобразность посетителя. Уйти Дмитрию тоже удалось спокойно, Страховка в виде сложного изделия Митсубиси не потребовалась, напарник не исключал, что эвакуироваться с не туда ушедших переговоров придется в гораздо менее конструктивной обстановке, потому взял леталку с собой, но за вторым поворотом перед лестницей из-за угла вынырнула группа людей. Стройная красивая фемина лет 25 в сопровождении свиты заняла проход от стены до стены и уйти в сторону, давая им дорогу, напарнику было физически некуда. «Братва, подвиньтесь куда-нибудь, а?» Потомок гусара и не подумал смущаться, грудь в грудь ударившись с правым сопровождающим принцессы. Цесаревна Юлия, накасаны узнала высокую блондинку. «Инспекция, подготовка плацдарма своей партии, зачистка конкурентных команд, как интерьеяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя я сейчас угадаю. Мы не представлены друг другу, но я точно знаю, кто ты. Ржевский. Дмитрий Иванович, рекомендуюсь собственной персоной. На рефлексе кое-кто выпрямил спину и щелкнул каблуками. С реактивным рюкзаком за плечами смотрелось занятно. Блондинка с нескрываемым интересом впилась вшедшего встречным курсом взглядом. «Я сейчас даже отвечать не буду, подожду, что ты еще скажешь?» «Да что тут говорить?» Флегматично поморщился потомок гусара, оценивая собеседницу. Туфли из выделанной кожи страуса, в каталоге Федора Черетова они стоили как бюджет южного рынка соты за 2 недели. «Ты этот каталог знаешь?» Черетов давал полистать. Он с собой полдюжины зачем-то захватил. Вмонтированные в каблуки и гарнитуру портальные маяки, Страхов наклонился вперед, разглядывая пряжки чужой обуви. Причем маяки не для десантного портала, а для переноса фокуса стационарного. Не эвакуация, стандартные маршруты. Неплохо. Взгляд блондинки заледенел. Вывод, да принцесса ты, видимо, та самая Юлия. Перенос фокуса стационарного портала – это уже государственная функция. Точнее, разрешение. Охрана тебе честь отдала и выпрямилась. Баба из твоего секретариата давеча с ума сошла. Кто-то должен был приехать, расследовать. Стало быть, ты и заявилась. Цесаревна хлопнула 3 раза в ладоши и улыбнулась только ртом. Дальше, ее глаза остались холодными. Либо начальник твоего секретариата с ревизией происшествия ожидался по логике, либо начальник того начальника, хмыкнул Ржевский. «Но начальником секретариата я такую девицу как ты не представляю», он коротко ткнул пальцем, «там кто-то постарше, значит, передо мной начальник начальника, царевна». Юлия, не скрывая удивления на лице, хлопнула в ладоши еще 3 раза, «а ведь о тебе совсем другие слухи шли, кстати, не откроешь тайну, смотря какую», блондин смотрел на нее снисходительно и столикой жалости, «что ли, да чего удивительная штука жизнь», подумала наблюдающая за всем этим со стороны японка. «Кто бы мог подумать, что я буду такому свидетелем, еще и на реальной миссии, собственной. Кстати, специфическая помощь, оказанная напарнику китаянкой в одном деликатном вопросе накануне, судя по отсутствию реакции гормонально развитого Ржевского на женские прелести перед носом, случилась как нельзя вовремя. Пожалуй, Дмитрий глядел на выставленную в декольте грудь спокойно, без видимых эмоций и не демонстрируя никакого прикладного интереса. «Я через твой ментальный блок пробиться не могу». Цесаревна тоже не моргала. «Расскажешь, кто ставил?» Она не просила, не спрашивала, распоряжалась либо приказывала. «Знаешь, а я твою жопу разглядеть не могу, хотя сиськи более чем в порядке». Ржевский задумчиво свел брови вместе и уважительно поднял вверх большой палец. «Не сочти за труд». Повернись спиной, и немножко вперед наклонись, а еще лучше, если при этом штанишки приспустишь, так мне лучше видно будет. Зачем он это делает? Вид напарник имел спокойный, не вызывающий. Говорил, как дышал, естественно и непринужденно. В следующую секунду Накасана все поняла. Юлия и Воронцов, рабочий тандем. В данный момент непонятно, официальный или неформальный, но грядущий замес, явно их совместный проект. Ржевский пытался договориться по-хорошему, пытался не впутывать простых людей и ограничить возможные бесчинства, инициатор которых стоял сейчас напротив. Вот он и отвязывается. Ну и ментальное вмешательство как-то почувствовал, сейчас просто ставит менталистку на место, демонстрируя, что в ней нет над ним власти, у принцессы даже испарина на лбу выступила, так сквозь блок хотела пройти. Безуспешно, судя по всему. «Я слышала твой разговор с Воронцовым». Не добившись желаемого прямым нажимом, блондинка решила сменить тактику. «Всем отойти и не слушать», бросила она резко Свите. «Не ври, покачал головой Страхов. Ты только что отсюда просканировала Серегу. Расстояние для тебя небольшое, стенка наполовину деревянная. Работала ты 2.07 секунды. Ничего себе, Юлия даже присвистнула. А ведь ты опасен, и совсем не таков, как думают и говорят. Цесаревна задумчиво перебрала в воздухе пальцами. Признайся, это ты Лене ум повредил, Лене, Решетниковой. Графиня, мой секретариат, ты же сам упоминал. Цесаревна продемонстрировала заинтересованность. А, понял, о ком ты? Нет, она сама тронулась. Да ну, слово Ржевского, ХМ, вложилась в удар со злости, промахнулась и не рассчитала траекторию. Была на ментальном бусте, врезалась в панорамное стекло, этаж 23. Пока летела, от страха что-то в голове сдвинулось. На земле уже только мычала и ыкала, как умалишенная. Да, было похоже на психотравму, отстраненно уронила блондинка. Ржевский, давай не будем ходить вокруг да около, она вернула взгляд на собеседника. Пробуй, чего так кисло, у тебя только рот улыбается, а глаза злые. С такими обычно не получается договориться, опыт. У тебя опыт откуда черт, да чего твои ментальные блоки мешают, пожаловалась царевна собеседнику на него самого. Ты же маленький. Правила приличия, этикет, даже законы собственной страны для нее много не значили, судя по сказанному. Ну хочешь, давай считать, что это опыт первой кавалерийской, спокойно предложил блондин. А я лишь ученик хороший и удачно на ус мотал, ты с Воронцовым только что какие-то границы пытался определить. Не хочешь со мной их обсудить, у меня полномочий больше, а ты готова добровольно принять на себя взаимные ограничения? Наконец Ржевский заинтересовался, на удивление. Не внешне привлекательной тёлкой, с которой сейчас разговаривал, как женщиной, а темой беседы. Нет, конечно, отмахнулась царевна. Я вот сейчас стою, смотрю на тебя и понимаю, как камешек в жерновах тебя очень здорово недооценивают. И, я предложила бы договориться о перспективах лично для тебя, через месяц, в итоге всего, что случится. Принцесса говорила, как будто забивала сваи. Ментальное принуждение в спайке с элементами гипноза, сообразила Накасаны. «Юль, я ж мзду не возьму», ухмыльнулся блондин. «Не на того напала». «Да ну, а чего ты тогда хочешь? Мне за державу обидно». Глава 13. Видеокартинка передана по магосети клана Накасаны единственному адресату с неустановленного внешнего нагрудного амулета, выполненного в форме пуговицы. Аудиосопровождение обеспечено дополнительным протоколом. Получатели информации, Ариса Накасаны. «Да чего занятный разговор получается», Юлия как будто продолжила жаловаться собеседнику на него самого. «Я, дочь императора, впустую уговариваю какого-то мальчишку. Ржевский, ты не понимаешь, что тебе это больше надо, у вас долги уже четверти кадастровой стоимости имения достигли. Вы не умеете зарабатывать. И что, а войны, на которые нажиться мог бы лично твой род в твоем единственном лице, не предвидится. И что, вместо нее предвидится другой конфликт. Персонально ты бы мог очень хорошо погреть руки, если не будешь наперерез нестись». Наследница вздохнула, принудительно успокаиваясь. «Выбесил», бросила блондинка холодно, затем продолжила ровным тоном. «А еще мне весьма любопытно, почему на тебе моя ментальная магия не работает?» Она сменила выражение лица на заинтересованное. «Слушай, ты что, реально не боишься? Сегодня уже вспоминал эту фразу, повторю и тебе». Пращур золотые слова говорил. Герой и трус чувствуют одно и то же, разница в том, что каждый из них делает. «Больше всего лично я ненавижу героев», — констатировала царевна. «У них, то есть у вас, всегда с головой напряженка. Там, где все предельно ясно, вы норовите как гвоздь из доски выскочить. Каждому свое», — равнодушно пожал плечами Страхов. «У тебя своя система ценностей, у меня своя. Они не совпадают, потому что мы живые люди. Это нормально, это ненормально. Потому что человек из нас, только ты, а я, дочь царя, а я, потомок гусара», удивился блондин, «и свое место с твоим в жизни не поменяю. Знаешь, в чем твоя проблема?» «У меня нет проблем», снисходительно улыбнулась принцесса. «Есть», хохотнул кое-кто, «просто ты ее не осознаешь. Ты считаешь себя лучше других и в других перестала видеть личности. А Бог, если в него верить, всегда разговаривает с человеком языком жизненных обстоятельств. Еще хлебнешь, помяни мои слова, решил меня философией впечатлить, надеешься кочерышкой потыкать». Менталистка то ли изобразила любопытство, то ли действительно дала волю чувствам. «В стиле вашей фамилии, напролом рванул, дескать, и принцессе ноги раздвинуть можно, ой, было бы чего добиваться. С не менее искренним пренебрежением отмахнулся Ржевский. Ариса удивленно присвистнула. Это было не просто оскорбление, а правильные слова не подбирались. Двойной разрыв шаблона, сформулировала мысленно японка. Во-первых, кое-кто решительно уклонился даже от самой темы полового контакта, хотя на него это более чем не похоже. Во-вторых, так разговаривать с наследницей престола, должны быть основания, потому что последствия точно будут. Накасаны таких оснований не видела, даже несмотря на свою подготовку в одном малоизвестном учебном заведении. Ну-ка расшифруй свой последний логический посыл, закаменев лицом, предложила дочь местного монарха. А то мне, кажется, кое-что послышалось. Тебя трахать не буду, твердо покачал головой потомок гусара. Хотя тёлка ты и симпатичная. Еще одно оскорбление. И еще одно. Два раза одним пассажем, содержанием и формой. Прикольно. А ведь кое-кто обычно себя так не ведет. Во-первых, добровольно не отказывается от плотских утех, совсем, что шевелится. Во-вторых, не хлещет наотмашь женщин, выражаясь фигурально, особенно красивых. Хорошо, что я отослала свиту, спокойно кивнула Юлия, а то пришлось бы им память тереть. Не могу не поинтересоваться, а чего это ты фамильному правилу изменить решил? В смысле, я тебе сексуально окрашенную тему подбросила, намек сделала, ты в ответ хамишь. Я за искренность, с простодушным видом признался Сергей. У меня совсем недавно кроме физических потребностей в отношениях с красавицами еще и нравственные появились. Ты их критериям не соответствуешь. Да не может быть, поиронизировала царевна. Где что в лесу сдохло? Даже у червяка длиной в дюйм есть душа длиной в полдюйма, назидательно заметил Ржевский. Хорошо, я тебя услышала. Наследница престола задумчиво покачалась с пятки на носок. Дим, а как насчет долг родине отдать? О, какой это! Страхов неподдельно изумился. Когда и сколько я задолжать успел? Уже молчу, что буквально пару дней тому вот этими руками с оружием в руках, тьху, тавтология, эту самую родину слегка защищал. Допустим, я, как монархическая особа, скажу, что страна в тебе нуждается. Блондинка, судя по убаюкивающим интонациям, опять решила пробовать ментал. И что для своей родины, которую ты так сильно любишь, ты должен. Ага-га-га-га. Ржевский изображал тупого отморозка более чем убедительно. Юлия удивленно осеклась. Накасаны поняла, что потомок гусара сбил ей магический каст и ментальную концентрацию, к чему она, судя по всему, была непривычна. Что я такого смешного говорю, бросила царевна холодно. Ты понятия подменяешь, Дмитрий шмыгнул носом, становясь серьезным. Я тебе сейчас две цитаты скажу, только ты не обижайся. Первое. Когда правительству от нас что-то нужно бесплатно, оно начинает звать себя родиной. Ага-га-га-га, правда смешно сформулировали. Ржевский заливисто захохотал над собственной остротой и ничуть не смутился тем, что дочь монарха холодно сверлила его взглядом, без тени веселья. Вторая штука. Родина – это не жопа 01-го, которую придворные 24/7 вылизывать стремятся, продолжил блондин. Вернее, родина – это не только она, ага-га-га-га. Какой каламбур классный, я сегодня в ударе. Что есть родина по-твоему? С невозмутимым видом поинтересовалась принцесса. А вот на этот вопрос каждый себе сам решение формулирует, опять серьезно ответил Страхов. Мое продолжение тебя не заинтересует, потому я, пожалуй, промолчу. С чего бы ты начал, если бы я тебе предложила к моей партии примкнуть? С отказа. Ага-га-га-га, Ржевский опять веселился собственным остротом. Ариса, несмотря на крайне напряженный эпизод, поддалась его настрою и тоже тихо засмеялась. А если серьезно, так я серьезно. И что, совсем никакой альтернативы нет. Допустим, я изо всех сил демонстрирую готовность к шагам навстречу. Неа, не демонстрируешь. Ты с самого начала открыто отказалась идти на добровольные ограничения. Ну а если пофантазировать, тебе что, с красивой женщиной пофантазировать сложно? Ну, если только пофантазировать. Первое. Отчет о движении денег всего вашего аппарата нахлебников, Сергей топнул каблуком в пол, придать гласности. Второе. Какие гарантии социалки для народа? Третье. Да нет, хватит, пожалуй, я впечатлена, как были вы идиотами, так ими и остались, абсолютно спокойно констатировала царевна, ни к кому не обращаясь. Было видно, что мнение блондина ее уже не интересует. Имелся у тебя шанс удачу на ровном месте поймать, но ты его добросовестно спустил в унитаз, старательно, раз за разом, хотя он оттуда вылезти пытался, и действовал ты с упорством, заслуживающим лучшего применения», — заключила принцесса. «Ага-га-га-га, ты тоже в юмор умеешь», — Дмитрий жизнерадостно хлопнул собеседницу по плечу. «Почти». В последнюю секунду он удержал руку. «Пардон», — рефлекторно, блондин отдернул пятерню и потер затылок. «Не любишь ты, Митя, долги отдавать», — с назидательной ноткой превосходства попыталась уязвить его дочь местного монарха. «И ладно, плюдим, но о твоей державе речь. Ты первый тему начал». «Еще одна попытка ментального контроля», — поняла Ариса. «Ты меня не слушаешь», — поморщился Ржевский. «Вы, не родина, точнее, не вся. Вам я задолжать не успел, а другие мои долги вас не касаются». «Все сказал?» «Нет, рос в собственном имении, учусь на свои деньги, защищаю себя тоже сам, в том числе от внешнего врага». Глаза блондина стали такими же холодными, как и у царевны. «Где вы с императором пару дней тому были?» Он собирался продолжать и даже набрал поглубже воздух, но наследница его перебила. «Все, достал, заткнись, ментал тебя не берет, а уговаривать такого долба, себя не уважать, с принцессой разговариваешь». Бросила она зло и громко, смирно, для начала, на. Ржевский флегматично скрутил кукиш и вытянул его под нос собеседницы. «Это ты там у себя принцесса, в столицах, а здесь ты говн, пардон, а здесь ты никто и звать тебя никак, бери и носи люмин». Последнее слово было неизвестным, но общее значение фразы угадывалось легко. «Достал», с нехорошим спокойствием на лице констатировала Юлия. «Как же ты меня достал, мразь, и фамилия твоя Буцкая. Взять его,